Глава 14. Марлена без труда видела, что Юджинии отнюдь не доставляет удовольствия рассказывать о грозящем уничтожении Земли. И если ее постоянно не подталкивать вопросами, она тут же замолчит. Об этом говорило все. Как она после каждого вопроса дочери немного отодвигалась от нее, будто стремилась убежать. Как она слегка облизывала губы, словно стараясь стереть с них следы своих слов. Но Марлена не хотела, чтобы мать замолчала. Ей нужно было знать больше. Она осторожно спросила. «Если Немезида пройдет мимо, как же она может разрушить Землю?» «Попробую объяснить. Земля движется по околосолнечной орбите, точно так же, как ротор по орбите вокруг Эритра. Если бы вся Солнечная система состояла только из Солнца и Земли, то Земля двигалась бы по этой орбите почти вечно». Я сказала «почти», потому что при движении Земля излучает гравитационные волны, которые уменьшают ее момент движения. Поэтому Земля медленно приближается к Солнцу. Впрочем, настолько медленно, что этим сближением почти во всех случаях можно пренебречь. Но вокруг Солнца обращается не только Земля, но и Луна, Марс, Венера, Юпитер и другие космические тела системы. Все они притягивают Землю. Сила этого притяжения ничтожна по сравнению с притяжением Солнца, так что орбита Земли остается более или менее постоянной. Как ни слабо это притяжение, направление и сила которого по мере движения планет изменяются очень сложным образом, все же оно немного изменяет орбиту Земли. Земля то чуть приближается к Солнцу, то чуть отдаляется от него, наклон ее оси и эксцентричность орбиты тоже немного изменяются и так далее. Можно показать, и это было показано, что все эти небольшие изменения периодически повторяются. То есть отдельные изменения не усиливают, а наоборот уравновешивают друг друга. В конечном счете все это приводит к тому, что на нарушение околосолнечной орбиты Земли влияют по меньшей мере 10 различных факторов. Тоже относятся и к орбитам других планет Солнечной системы. При таких нарушениях орбиты вся жизнь на Земле не уничтожается. В худшем случае они приводят к оледенению или наоборот, к таянию ледяного покрова и таким образом к понижению или повышению уровня мирового океана. Подобные нарушения орбиты все живое переносило на протяжении 3 миллиардов лет. Теперь предположим, что мимо Солнечной системы промелькнет Немезида, не приближаясь к ней меньше, чем на 1/10 светового года. То есть приблизительно на 1 триллион километров. Я не точно выразилась, сказав «промелькнет». На самом деле соседство Немезиды с Солнечной системой продлится несколько лет. Немезида сообщит системе гравитационный импульс, и в результате орбиты планет будут нарушены более серьезно. Потом, когда Немезида улетит, они опять станут подвергаться лишь небольшим нарушениям. «Глядя на тебя, можно подумать, что на самом деле все будет намного хуже, чем ты рассказываешь», – заметила Марлена. «Что страшного в том, что Немезида даст Солнечной системе небольшой дополнительный импульс? Ведь потом все станет по-прежнему». «Видишь ли, неизвестно, насколько точно восстановится прежняя орбита Земли. В этом вся проблема. Предположим, равновесное положение Земли немного изменится. Например, она окажется чуть ближе к Солнцу, или чуть дальше от него, или ее орбита станет чуть более вытянутой, или слегка увеличится наклон ее оси. Мы не знаем, как это повлияет на климат Земли. Даже небольшое изменение может привести к тому, что Земля станет совершенно непригодной для жизни. Ты не можешь рассчитать это заранее? Нет. Для таких расчетов ротор далеко не лучшее место. Его орбита тоже постоянно нарушается. И нарушается очень сильно. На базе моих данных расчет точной траектории Немезиды будет очень трудоемким и потребует невероятно много машинного времени. И даже если вся эта работа будет выполнена, в ее результатах нельзя быть уверенным до тех пор, пока Немезида не подойдет к Солнечной системе намного ближе. К тому времени меня уже давно не будет в живых. Значит, ты не можешь сказать, насколько близко к Солнечной системе пройдет Немезида. Рассчитать это практически невозможно. Для этого нужно учесть гравитационное поле каждой звезды в радиусе 10 световых лет А в конце концов, малейший неучтенный фактор, отстоящий на 2 световых года, может привести к таким отклонениям, что результаты окажутся совершенно неверными. Например, расчеты могут показать высокую вероятность прямого столкновения Немезиды с Солнцем, а на самом деле Немезида пройдет вдали от Солнечной системы. Или наоборот. Комиссар Пит сказал, что если люди в Солнечной системе захотят, к тому времени, когда к ним приблизится Немезида, все они могут улететь. Это правда? Может быть. Но возможно ли предугадать, что случится через 5000 лет? Какие события произойдут за этот срок? И на что они повлияют? Можно только надеяться, что всем удастся спастись. Даже если их не предупредят, они сами обнаружат приближение Немезиды, заметила Марлена, чувствуя неловкость из-за того, что ей приходится объяснять матери вещи, понятные любому астроному. Обязательно обнаружат. Немезида будет все ближе и ближе, и через какое-то время станет ясно, что она приближается к Земле. Тогда они смогут точнее рассчитать ее путь. Но к тому времени у них останется намного меньше времени для того, чтобы подготовиться к эвакуации, если она окажется необходимой. Марлена опустила глаза. «Мама, не сердись на меня. Мне кажется, ты все равно будешь чувствовать себя несчастной, даже если спасутся все жители Солнечной системы. Тебя беспокоит что-то другое. Пожалуйста, не скрывай от меня». «Ну хорошо», — согласилась Юджиния. «Мне страшно даже подумать о том, что Земля будет покинута человеком. Даже если все будет в полном порядке, даже если у землян будет достаточно времени для подготовки и эвакуация обойдется без жертв и несчастных случаев, мне не нравится сама мысль о том, что на Земле не останется ни одного человека. Я не хочу, чтобы Земля опустела». «Но если это неизбежно?» «Тогда пусть будет, что будет. От судьбы не уйдешь. Но все равно я не хочу, чтобы на Земле не осталось ни одного человека». «Тебе жалко Землю, потому что ты там училась, да?» «На Земле я специализировалась в астрономии. Я не люблю Землю. Но дело не в этом. Земля – это прародина человека. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Я не задумывалась над этим, когда была на Земле. Но ведь именно там, в течение многих геологических эпох, развивалась жизнь. Для меня это не просто слова. Здесь заложен глубокий смысл. Я хочу, чтобы жизнь на Земле существовала хотя бы ради прошлого». «Мне кажется, я выразилась не совсем понятно». «Отец был землянином», — заметила Марлена. «Да, землянином», — Юджиния чуть сжала губы. «И он вернулся на Землю». «Да, если верить документам». «Наверное, вернулся». «Тогда я тоже наполовину жительница Земли. Правда?» «Марлена, все мы земляне», – возразила Юджиния. «Мои прапрабабушка и прапрадедушка всю жизнь прожили на Земле. Моя прабабушка родилась на Земле. Мы все, без исключения, потомки землян. И не только люди. На любом поселении любое живое существо, от вируса до дерева, тоже имеет земное происхождение. Но только люди знают об этом. И одни помнят лучше, чем другие. Ты иногда вспоминаешь об отце?» Марлена бросила мимолетный взгляд на отца и поморщилась. «Понятно. Это меня не касается. Примерно так ты хочешь мне ответить?» «Да, примерно так. Но не важно, что я хочу. В конце концов, ты его дочь и имеешь право знать. Да, изредка я думаю о нем». Юджиния чуть заметно пожала плечами, потом спросила. «Марлена, а ты думаешь о нем?» «Мне не о чем думать. Я его не помню. Я никогда не видела даже его голограмм». «Да, тогда не имело смысла...» Юджиния запнулась. «Когда я была маленькой, я часто задумывалась, почему одни отцы остались со своими детьми, а другие нет. Я думала, что те, кто остался, любят своих детей, а мой отец не любил меня. Юджиния внимательно смотрела на дочь. «Раньше ты мне об этом не говорила». «Я думала так про себя, и только когда была маленькой. Потом я подросла и поняла, что на самом деле все сложнее». «Никогда не надо было так думать. Это неправда. Если бы я знала, хотя бы догадывалась, я бы убедила тебя в обратном». «Мама, ты не любишь вспоминать то время. Я же понимаю». «Все равно, если бы я знала, о чем ты думаешь, если бы я умела читать мысли, как ты, я бы переубедила тебя. Отец очень любил тебя. Если бы я позволила, он бы взял тебя с собой. Это моя вина, что ты осталась без отца». «Он виноват тоже? Он мог бы остаться с нами». «Да, мог бы. Но теперь, спустя много лет, мне кажется, я лучше понимаю его. Ведь я не расставалась с домом. Мой дом летел вместе со мной. Даже на расстоянии 2 световых лет от Земли я была дома, на Роторе, где я родилась. Другое дело, твой отец. Он родился на Земле. Мне кажется, он просто не мог себе представить, что Землю можно покинуть навсегда. Я часто думаю об этом. Должно быть, миллиарды людей точно так же не хотят покидать Землю». На минуту воцарилось молчание. Потом Марлена сказала: «Интересно, что отец делает сейчас там, на Земле?» «На этот вопрос невозможно ответить. 20 триллионов километров – очень большое расстояние, а 14 лет – немалый срок». «Ты думаешь, он еще жив?» «Даже этого мы не можем знать», – ответила Юджиния. «На Земле жизнь человека может быть очень короткой». Потом, как бы вдруг вспомнив, что она не одна, Юджиния поправилась. «Нет, я уверена, что он жив. Когда твой отец ушел, он был совершенно здоров. Да и сейчас ему еще нет и 50. «Ты скучаешь без отца, девочка?» – мягко спросила она. Марлена отрицательно покачала головой. «Как можно скучать по тому, чего у тебя никогда не было?» «Но у тебя, мама, он был», — подумала она. «И тебе его очень не хватает».